Она выпрямилась и дрожащими руками взяла стакан. Потом сделала глоток и пролила воду на подбородок. «Извините», — сказал я. «А что еще мог ей сказать? Если она меня и услышала, она этого не показала». Она допила воду и продолжила рассказывать, словно ей не терпелось договорить все до конца, избавиться от скопившихся во рту горьких слов. Я хотела уйти от него. Я понимала, он придет в ярость, но не могла позволить, чтобы дети оставались с ним таким. Я попыталась поговорить об этом с Женей, и она взяла все в свои руки. Моя младшая сестренка решила меня защитить. Она пошла к Виктору и сказала, что если он меня не отпустит, она пойдет в полицию и к Джонни Марконе. Что она все про него расскажет. Он ее убил, договорил я за нее. Черт. Для этого Виктору даже не нужно было волос Дженнифер Стэнтон. Ему вполне хватило бы любого из ее выделений. А уж с этими ритуальными оргиями, что они устраивали, он мог набрать у их бедной Дженнифер Стэнтон сколько угодно. Возможно, он даже заставил ее принести ему немного от Томми Тома. А может, Дженнифер с Томми Томом были так близки, занимаясь любовью, что заклятие против одного убивало обоих.